Разве вы сами не сказали, что видели сегодня утром разрешение? Видел, подтвердил Санта-Мария. Но оно было связано не с этим проектом. Он протянул руку, и де Пальма отдал ему свернутую в трубку бумагу. Понимаете, сеньора, это не копия проекта фирмы Трессо и Кампана. Он стал неторопливо разворачивать трубку. Это копия того клочка бумаги, за который Гарроне требовал с вас миллионы лир. Это копия той самой трубы. Он подошел к сеньоре Табуссо и, крепко держа лист бумаги обеими руками, показал и прочел. «Ле буне пере, владение сеньоры Табуссо, автор проекта, архитектор Ламберто Гарроне». Сеньора Табуссо даже не пошевельнулась, лишь крепко закусила губу. Молчание длилось долго, бесконечно долго. Внезапно слуга донесся яростный лай собаки и голос Вирджинии, которая негромко ее звала. «Собака, которая лает, не кусает. Плохой прачки и хорошие камни не помогут. Слово серебро, а молчание золото. Прям-таки дом сплошных пословиц», — задумчиво сказал де Пальма. «Чего вы от меня добиваетесь?» — взорвалась Табуссо. «Чтобы я сказала, что ничего подобного не ожидала? Ну так вот, я ничего подобного не ожидала!» Лишь теперь Санта-Мария понял, что она этого ожидала. Должно быть, едва увидев в руках у де Пальмы трубку, она сообразила, что это копия проекта Гарроне, который полиция где-то раздобыла и уж потом добралась до нее. С этого момента она принялась лихорадочно обдумывать способ защиты, который изберет, когда ей нанесут и этот удар. Санта-Марии было ее жаль. Но он не мог не восхищаться ее самообладанием и находчивостью. «Что прикажете делать, если какому-то ненормальному взбрело в голову составить проект?» — воскликнула сеньора Табуссо. «Может, этому Гарроне заказала проект агентства по купле и продаже земли? А может, ему он понадобился для конкурса на вакантное место? А может, проект его попросили сделать городские власти? Откуда мне знать?» «Теперь с нами делают все, что хотят, даже не спросив разрешения. Мы, землевладельцы, последняя список колесницы, враги народа и цивилизации. Это мы виноваты во всех бедах города. Существует, наверное, еще десяток таких же проектов. Прежде чем приходить и оскорблять человека в его собственном доме, проверили бы сначала в техническом управлении. Мой луг очень удобен для застройки. Так мне сказали и Трессо с Кампаной. Такой участок земли многие с охотой купят. Сложный по рельефу, но вполне пригодный для застройки», — с гордостью процитировала она заключение фирмы Трессо и Кампана. «А нынешние архитекторы, они все полоумные. Разве это не видно по домам, которые они строят?» Санта-Мария и де Пальма переглянулись. Сеньора Табуссо защищалась стойко и смело. Даже слишком стойко. Настало время выложить главные козыри. Охота приближалась к концу. Санта-Мария медленно, словно нехотя, подошел к пианино, на котором стояли два медных канделябра без свечей. Эта часть работы, последний удар, нравилась ему меньше всего. Де Пальма поднялся, словно собираясь распрощаться с хозяйкой. «Простите, сеньора, что мы на вас так насели. Вот-вот. Я как раз хотела сказать», — воскликнула сеньора Табуссо. «Приходите и устраиваете мне тут кино, Да вдобавок в воскресенье, только потому, что нашли неизвестно где кусок бумаги, к тому же мною не подписанный. Разве так поступают?»